Глава 27. Допрос. Часть 3. Вступление в Триглав. Сашу от воспоминаний разбудил Иван. Он показался несколько раздраженным. Видно, сам попал на ковер. Это либо обещало кучу новых проблем, либо могло облегчить участь Саши. Под властью эмоций Иван может допустить ошибки. На последнее надежды мало, ведь перед ним не рядовой офисный червь, как бы это ни казалось таковым. Перед Сашей опытный специалист силовых структур, обученный добывать информацию. Возможно, он даже телепат, но теперь у Саши стоит не только штабовская защита. Николай лично установил свою всем новым членам Триглава, и вряд ли ее можно пробить так просто. Тем более, что Саша подобных попыток не наблюдал. Он немного поднаторел в противостоянии чтению мыслей и захвата разума, так что улавливал действия телепатов. Правда, речь шла об уровне студентов Академии, а тут перед ним уже опытный маг. Оставалось лишь надеяться на лучшее. «Итак, продолжим», — начал Иван. «Теперь я хочу поподробнее узнать о твоей бригаде в составе Триглава. Как вы познакомились, что они из себя представляют, как себя ведут и почему вступили в группировку?» Саша немного отвлекся на декольте девушки. Или сделал вид, что отвлекся. Потому не отвечал. Иван еле заметно ухмыльнулся, с пониманием, и повторил вопрос. «Саша, внимательнее, прошу тебя. Думается, ты, как и я, не хочешь сидеть здесь до ночи, поэтому сконцентрируйся. Итак, Глеб Новоселов, Артур Гельнаров, Виктория Горецкая. Как познакомились? Что они из себя представляют? Почему вступили в группировку?» Саша сел поудобнее, начал думать. Первый раз я увидел их на испытании, после встречи в Сокольниках. С этого момента поподробнее. Отчет я видел, но хотелось бы услышать из первых уст, так сказать. Мне кажется, ты много упустил на бумаге. Мне пришло письмо. Не электронное, а настоящее, в конверте, с почтовыми марками и остальными атрибутами. Но нашел я его не в ящике, я туда и не заглядывал никогда. Письмо кто-то подсунул под дверь. Там было написано всего две маленькие строчки – место и время. Я еле успел запомнить, как бумага вдруг вспыхнула. Саша после долгих поисков нашел-таки нужное место. Ни один навигатор не мог отыскать этот адрес. Никто из прохожих или таксистов его тоже не знал. Так что пришлось определить радиус поиска и надеяться на удачу. Он постучал в дверь. Если быть точным, это были большие железные ворота, окрашенный в бордовый цвет, такого размера, чтобы проехал грузовик. Уже в них встроили дверь для прохода людей. Само здание находилось на окраине района, недалеко от железнодорожных путей, и его точного предназначения угадать не получалось. Саша постучал несколько раз, по привычке набивая ритм, принятый в общаге, за сигнал свои. Хоть коменданты давно разгадали пароль, и бывало пользовались им, когда требовалось набрать народ на отработки, ритм все равно оставался неизменным на протяжении долгого времени. Открыли не сразу. Саша уже подумал, не ошибся ли он, и время уже поджимало. Но из замочной скважины послышался скрежет, после чего в образовавшейся щели появились чьи-то глаза. «Кто такой? И зачем явился?» — послышался неприятный мужской голос. «Я пришел по приглашению. От Николая. И где это твое приглашение? Сгорело нахрен. Открывай уже. Я и так чуть не опоздал». Второй вопрос прозвучал не просто неприятным голосом, но к тому же голосом явно дразнящим. Почему-то стало понятно. Он оказался в нужном месте. И этот некто лишь издевается. От скуки это делалось или характер такой у человека Сашу не волновало. Поэтому он вспылил и даже вдарил по двери, чуть не двинув между этих ухмыляющихся глаз ручкой. «Ядрить тебя налево! Нервный какой! Да погоди, открываю! Никакого терпения, черти треклятые!» Человек продолжал бубнить, проклиная всех и вся, и особенно Сашу. Но замки продолжали открываться, освобождая ржавые цепи, и это было главное. Вскоре, в дополнение к придурковатым серым глазам, перед Сашей показались и остальные части тела. Сам же он поймал себя на мысли, что неплохо было бы ограничиться одними глазами и писклявым, издевающимся голосом. Человек, держа в руках кольцо с ключами, неспокойно дрыгал стопами, будто пританцовывая, и не мог замереть ни на секунду, отчего брецание не прекращалось и еще больше раздражало. Человек был сутулым и худющим мужичком, которому с одинаковой уверенностью можно было дать и 30, и 60, особенно в полумраке помещения, освещаемого лишь дневными лучами солнца через редкие небольшие окна и, собственно, через открытую дверь. Дверь давала видимости больше всего, но в основном позволяла только разглядеть мужичка. Последнему такой расклад не нравился, и он, щурясь от непривычки, поспешил ее закрыть. Каждое свое действие мужичок сопровождал абстрактными звуками, которые, верно, он сам принимал за мелодию. Саше пришлось с минуту ждать, пока все замки захлопнутся. Просто так ждать стало скучно, и он принялся изучать помещение, бывшее некогда гаражом. Здесь даже сохранились подъемники для машин, точнее то от них, что не смогли разобрать. На столах вдоль стен встречались гайки, диски, ключи и прочие атрибуты автомастерской. Все ржавое, в пыли и паутине. «Не стой, не стой! Шагай дальше! Шагай, шагай давай!» Сейчас я, мужичок, принялся перебирать ключи с виду абсолютно одинаковые. Прум-пурур-дум. Буль-буль-дум. Казалось, затыкать свой рот этот чудило просто не умел. А, вот он. Сейчас, сейчас. Прум. Вот он, родимый. Сейчас. Вставляем, поворачиваем. Готово. Ну, вперед. Я не люблю гостей без гостинцев. Потрескавшаяся дверь, одна из многих, вела в темную комнату. Разглядеть что-нибудь внутри оказалось занятием бесполезным. Выключателей Саша тоже рядом не нашел, да и вряд ли бы рискнул им воспользоваться, будь они в таком же состоянии, как все остальное. Но внутрь он зашагал уверенно. То, что эта комната лишь очередной телепорт, он догадался почти сразу. Беспросветная темень сменилась желтым светом ламп накаливания, а комната — огромным ангаром. Когда телепортация закончилась, Саша оказался недалеко от полутора десятка человек, сидящих кто на чем и чего-то ожидающих. Кто-то копался в телефоне, при этом жалуясь на отсутствие связи. Кто-то заткнул уши наушниками и ни на кого не обращал внимания. Некоторые лица казались знакомыми. Возможно, это были студенты академии. Долго ждать Саше не пришлось. Через минуту после его появления появился Николай в сопровождении нескольких ребят, разительно от него отличавшихся. Если сам он пестрил модными одеждами, обманчиво дружелюбной улыбкой, модельным причесоном и другими атрибутами успешного прожигателя жизни, то свита выделялась мрачной однотонной формой темного цвета. Единственное, на рукаве у каждого имелась белая повязка с эмблемой. На ней были изображены три пересекающихся между собой кольца. Одно из которых, нижнее, было заштриховано. «Приветствую вас, друзья!» — воскликнул Николай. «Рад видеть, что все приглашенные благополучно добрались!» Он говорил, спускаясь по ступенькам со второго этажа, окружающим первый по периметру. Саша огляделся, и ангар стал напоминать ему арену. «Итак, думаю, вы ждете, не дождетесь начала испытания. Что ж, обрадую, первый этап уже пройден. Считайте это чем-то вроде спортивного ориентирования. Это шутка, что ли?» Тихо прокомментировал высокий, смуглый, худощавый парень. Даже для начала это было слишком легко. Саша в этот момент хотел его треснуть чем-нибудь потяжелее. Сначала ему пришлось запоминать информацию за несколько секунд. Причем тогда, когда он и не думал сконцентрироваться на памяти. Потом в торопях добираться до нужного района, так как времени осталось в обрез. А после наслаждаться легким топографическим кретинизмом, пытаясь найти нужное здание. А там еще этот придурковатый ключник. Саша еле успел. До назначенного времени осталось всего пара минут. «Погоди, сейчас придется творить какую-нибудь дичь. Вот тогда захочешь, чтобы все оказалось шуткой», — поделился парень, стоявший рядом с высоким. «А ты откуда знаешь?» «Не знаю. Чуйка». «А, ну раз чуйка...» Саркастическим тоном ответил высокий. «Да иди ты!» «Итак», — продолжил Николай, «самое время приступить ко второй части балета. В ангаре спрятано несколько очень ценных вещей. Что это за вещи, я говорить не буду. От вас требуется отыскать эти вещи и принести мне». «Мы в ищейке, что ли, пробуемся?» — воскликнул парень с чуйкой. «Я думал, здесь будет что-то интересное или хотя бы пугающее». «Не волнуйся и не торопись», — успокоил его Николай. «Испытания и в подметке не годятся тому, чем мы занимаемся. Но они отвечают требованиям по проверке определенных навыков у кандидатов на вступление. Поэтому прошу, доверьтесь мне, и мы продолжим. Я ведь еще не договорил». Он провел взглядом по каждому из них, убеждаясь, что слова дошли до всех адресатов, и его готовы слушать. «В испытании есть одно правило. Вы можете принести мне на проверку лишь одну вещь. Одну. Это значит, что у вас только одна попытка, которая прямым образом повлияет на результат». «Жестко», — прошептал кто-то из ребят. Судя по голосу, он не хотел, чтобы его слова услышал Николай. Но он услышал. «К сожалению, этого требует специфика деятельности. Нам нужны люди определенных складов ума, исходного с нашим мировоззрением. Последнее привело вас сюда, а первое помогло определить тех, кто сможет двигаться дальше. А поиск, анализ и сложный выбор – неотъемлемая часть нашей будущей деятельности в рамках нашей организации. Ну-с, вам и так предстоит это понять на собственном опыте, так что сильно затягивать не стоит. Второе испытание началось». Сначала все оставались на своих местах, слегка растерявшись, но потом начали разбредаться по ангару. Повсюду валялись ящики, пирамиды из различных однотипных конструкций. Кое-где даже стояли какие-то большие станки. Николай наблюдал за всем со второго этажа, а его свита расположилась там же по периметру. Саша включил сенсор. Так он назвал свою способность чувствовать предметы в определенном радиусе. Было непросто сконцентрироваться на этом и продолжать шагать. Но если он не спешил, все получалось. Ящик, ящик, еще один. Все пустые. А вот в следующем что-то лежало. Судя по образу, который откладывался в голове, какой-то браслет или просто кольцо. Саша подошел ближе. Ящик заколотили гвоздями. Но это для него не проблема. Пара манипуляций и ровненькие гвозди кучкой лежали рядом. Внутри действительно оказался браслет, причем очень недешевый. Золотой обруч, на котором красовались драгоценные камни, мог стоить не одну сотню тысяч рублей. Но вряд ли Николай имел в виду финансовую ценность предмета поиска. Браслет, каким бы он ни был дорогим и красивым, оставался просто аксессуаром. Саша не чувствовал в нем магию, как ни пытался, а значит, это не артефакт. Тем не менее, бросать такую вещичку желания не было совершенно, так что Саша засунул ее в карман. Не успел он отойти от ящика, как около Николая началось движение. «Я готов», — заявил один из участников и подбежал к нему. «Вот эта хреновина стоит целое состояние, и это настоящие камни, я уверен». Издалека Саша смог разглядеть лишь очертания предмета. Им оказался кулон. Николай взял его в руки, пару секунд помолчал с задумчивым видом и, наконец, со свойственным ему позитивным тоном изрек вердикт. «Что ж, прошу наверх!» Он указал на место рядом с девушкой из своей свиты, серьезность которой, казавшаяся наигранной, немного веселила Сашу. Парень, изобразив победный жест, похожий на удар локтем, забежал по лестнице и принялся смотреть на остальных. Семя сомнений поселилось в Саше. Неужели все так просто? И испытание заключается в поисках дорогой безделушки. Во всяком случае, спешить сейчас не стоит. Нужно проверить, что вообще можно здесь найти. «Ах, да, друзья!» — вдруг заговорил Николай. «Я совсем забыл сказать про ограничение по времени». «У вас осталось 10 минут на поиски и предоставление выбранной находки». «Твою мать! При таком раскладе стоит поспешить! Хотя стоп! Носиться по ангару проку мало. Нужно пользоваться своими преимуществами». Саша сел на стоявший рядом пустой ящик, закрыл глаза и сконцентрировался. Таким образом удалось увеличить радиус действия способности почти вдвое, что покрывало около 1/6 части всего помещения. Однако скоро появилась помеха – слепое пятно. Это в радиус поиска вступил еще один маг, тоже телекинетик. И он никак не мог успокоиться, раскидывая магией направо и налево. Паренек, ростом примерно с Сашу, тот, что с чуйкой, решил действовать более радикально. Он разбивал ящики друг о друга без разбору, не запариваясь о сохранности возможных находок. Раскидывал башни из деревянных поддонов и устраивал прочий хаос вокруг себя, создавая проблем не только себе самому. В беспорядочной куче щепок и осколков поиск вряд ли пошел бы быстрее. Но и Саше. Парень на самом деле обладал неплохим уровнем способностей, но весь талант потратил, если можно так выразиться, на грубую силу. В бою он мог бы доставить проблем, да и малый радиус держал неплохо. Но Саше все-таки удалось перехватить один из обломков потяжелее и вырубить им надоедливую помеху. Конечно, это не слишком честно, но никто не говорил, что нельзя выводить из строя соперников. Остальные, кажется, решили, будто парень случайно сам себя вырубил. Саша не шевелился и даже не открывал глаза. Если кто-то и понял, что произошло, то не стал возмущаться или вообще как-то на это реагировать. Многие даже обрадовались такому исходу. Во-первых, конкуренции меньше, а во-вторых, повсеместные разрушения никому не были по душе. Тем временем Саша продолжал поиски. В пределах своего радиуса он определил все возможные предметы и собирал их около себя. Некоторые нужно было просто переместить, а некоторые находились либо в закрытых ящиках, либо были завалены чем-нибудь. Такие Саша освобождал и также притягивал к себе. Минут через пять он зачистил радиус и начал рассматривать добычу. Тем временем испытания закончили еще трое. Саша из всей кучи выбрал несколько подходящих, по его мнению, предметов. Пара колец, серебряный кулончик, еще один браслет. На этот раз явно магический артефакт, как и все остальное. И даже покрытый рунами камень. Помимо этого, в коллекцию попала потрепанная книга на языке, которого Саша не знал, но видел его много раз за время работы на факультативе у Федора Остаповича. Так что решил отложить томик на всякий случай. Однако больше всего Сашу заинтересовала монетка диаметром 3 сантиметра. Это было настоящим произведением искусства. С одной стороны красовался привычный двуглавый орел, только он был не плоским, а объемным. Пальцем можно было нащупать рельеф колючих перьев. С другой стороны также искусно изобразили единицу, а справа от нее щит, за которым торчал меч. Единицу и щит разделял витиеватый узор, похожий на виноградную лозу, начинающую окутывать оба объекта. На самом щите красовался герб, что-то вроде замковых ворот с двумя башнями. По окружности в ребристой огранке виделась надпись, которую разобрать при таком плохом освещении оказалось делом непростым, поэтому Саша эту затею решил на время отложить. К немалому удивлению, в монете он не почувствовал ни толики магии, хоть мысль о том, что предмет явно непростой, не покидала голову. Со своими абстрактными догадками Саша решил разобраться позже. Так что монета полетела в карман к браслету, вслед за несколькими другими побрякушками. Часы показывали, что оставалось чуть больше минуты, а Саша все еще не выбрал нужный предмет. Пришлось полагаться на знания, полученные у Федора Остаповича. Победителем оказался камень, покрытый рунами. Точнее, определить, как он воздействует, не удалось. Но Саша видел этот камень в одной из книжек на факультативе. Раскинув остальные артефакты по карманам, Саша направился к Николаю. «Ты исключительно пунктуален», — воскликнул тот, когда Саша подошел. «Ну, показывай. Что тут у нас?» «Ага, рунический камень жрецов Велеса. Отлично, отлично. Можешь проходить. Хотя стой!» Он резко загородил путь к лестнице рукой, когда Саша уже начал движение. «Нет, друг, так не пойдет. Вещички прошу вернуть в казну. Нам еще не одну группу тестировать». С большим разочарованием Саше пришлось опустошить карманы и сдать награбленное. Однако монета слишком уж сильно разжигала любопытство и желание слямзить все-таки ее у Николая. Но интуиция подсказывала, что подобный трюк не прокатит. Разум же соглашался с шестым чувством, подкрепляя решение аргументом, что любая оплошность может раскрыть в Саше засланного казачка. Немного подумав, Саша решил просто попросить у Николая оставить себе эту безделушку. «Ладно, уговорил», — Немного изучив монету, согласился тот. Она не особо ценная, но должен признать, мне твой вкус по душе. Интересная вещичка. Она твоя, если пройдешь последний этап. Николай положил монету в отдельный карман. Мотивации у Саши и так хватало, но приятный бонус все равно грел душу. Каждый из группы что-нибудь да принес. Причем Саша стал одним из последних. Все с интересом наблюдали за припоздавшими и делали это довольно высокомерно, подшучивая между собой, как бы со снисхождением поглядывая на стоящих внизу. Правда, пара человек выделялась. Девушка, постриженная под каре, вообще не обращала ни на кого внимания, уткнувшись в телефон с равнодушной миной, а немного поодаль от всех, молча за происходящим наблюдал коренастый светловолосый парень со смешной прической. Если бы не крепкое телосложение, заметное даже под джемпером, его даже можно было принять за типичного ботана. Да только холодный, уверенный взгляд парня сразу же отметал этот вариант. В итоге на помосте оказались все, кроме вырубленного Сашей бедолаги. При этом находки оказались разношерстные. Кто-то, как и Саша, принес артефакт помощнее, кто-то дорогую побрякушку, а были и те, что умудрились выбрать вещь, подходящую под оба параметра. Правда, последние не всегда делали это осознанно, как показалось Саше, потому что после слов Николая о магических свойствах предмета их озаряла тупая лыба удивления, которую они пытались выдать за нечто вроде «так и было задумано». Когда все встали на свои места, а бедолага очнулся, и его бубнящего себе под нос всякий бред вывела из ангара пара здоровых ребят, Николай продолжил. «Поздравляю! Вы все прошли тестирование, кроме Андрея, конечно. Андрею сегодня не повезло. Его взгляд на секунду задержался на Саше, и я даже успел сделать определенные выводы и готов огласить результаты. Позади Николая в шеренгу встала его свита. Выглядело это довольно грозно, и Саша, быть может, и почувствовал бы некий дискомфорт, но регулярные зрелища с участием оборотней, огромных зверей, призываемых зелеными, и ярость бушующих стихий, направленные на него, притупили чувство страха. Настя в день ссоры со своим парнем внушала куда больший ужас, чем эти люди в черном. Однако у некоторых кандидатов подобной уверенности в себе не наблюдалось. Смуглый парень заметно нервничал, кто-то судорожно постукивал ногой по полу, кто-то машинально погрызывал ногти, а некоторые прятали взгляд. Итак, Мартынов Никита, Филатов Артем, дальше вы пойдете с Соней. Из шеренги выступила девушка. «За мной!» — приказала она и тут же двинулась вниз по лестнице. Парни не рискнули заставлять ее ждать. «Паровозов Эдуард, Приходько Роман». Кузнецов Павел. Вашим куратором станет Олег. Парень с абсолютно невыразительными чертами лица, но с запоминающимися голубыми глазами, махнул рукой и повел группу налево, к одной из дверей. И, наконец, Новоселов Глеб, Гильнаров Артур, Горецкая Виктория, Вуйчич Юрий и Савельев Александр. Вы последуете за Владимиром, а я на время вас покидаю. Николай удалился, оставив их вместе с людьми в черном. В группе Саши оказались смуглый Артур, невысокий ботан Глеб, единственная из попавших на испытание девушка Виктория и Юрий, светловолосый паренек, кажется, самый молодой из них. Владимир, высокий и широкоплечий, выглядел не очень притягательно. Скулы на лице настолько были обтянуты кожей, что каждое движение волокон отчетливо отображалось. Низкие густые брови, недоброжелательный взгляд темных глаз и полоска рта без тени улыбки не предвещали ничего радужного. «Итак», — начал он, — «я вас поздравляю. Вы прошли отбор в кандидаты на вступление в исполнительный отдел. Задача отдела — добыча артефактов и источников нужной информации, литературы и прочего. Это самая опасная, но самая уважаемая работа в Триглаве. Поэтому отбор сюда наиболее жесток. Позади вас синие двери. Каждый зайдет в одну из них, на выбор. И там вас ждет последнее испытание. Что нужно будет делать?» — спросил Саша. «Скорее всего, за этими дверьми телепорталы», — подумал он. «Если это так, то куда они ведут? Добыть определенную вещь. Какую? Узнаете на месте. На этом ликбез закончен. «Приступайте! У вас ровно 30 минут!» «И это все?» — воскликнула девушка. «Время уже пошло! Твою мать!» Желание устроить скандал, которое невооруженным глазом читалось в Вике, уступило здравому рассудку. Это качество в будущем Саша очень ценил. Правда, зачастую скандал все же устраивался, но уже после дела. Особого смысла выбирать Саша не видел, поэтому просто направился к ближайшей двери. Телепортал переместил его почти в такую же комнату, в которую вошел. Только здесь было больше света, а вместо голых стен – стенды, где Саша нашел информацию по зданию. Целью стал артефакт в виде кольца с рунной гравировкой, расположенного в определенном тупике лабиринта, который изобразили на карте. Также там были и пометки о местонахождении самого Саши. Но выхода из лабиринта почему-то не наблюдалось. Достать карту не получалось. Видимо, на стенде лежало какое-то заклинание, блокирующее попытки манипуляции магией, а руками решить проблему тоже было нельзя. Карту защищало очень крепкое стекло, на котором после попыток Саши не осталось даже трещины. В итоге пришлось искать маршрут и запоминать его, на что ушло немало времени. Из комнаты Саша попал в коридор с серыми бетонными стенами. Скудное освещение давали старые лампы, периодически мерцающие и гудящие. Казалось, он попал в какой-нибудь хоррор. А может, и не казалось. Итак, первый поворот налево, потом второй направо. Все-таки занятия со Стапычем даром не прошли. Запоминать кучу информации он научился. Вдруг слух уловил какой-то посторонний шум. За углом кто-то шел, а Саша оказался посередине длинного коридора. За угол забежать не успеет. Вокруг только цельный бетон. Разрушить и без того хлипкую систему освещения было бы опасно, так что ничего тяжелого для возможной атаки найти не удалось. В кармане лежал бумажник, шарик и нож-бабочка. Первым бить не было смысла, второй мог и не справиться с задачей, поэтому оставался нож. Убивать никого Саша не собирался, но острое лезвие у горла сделает податливым любого, а там уж Саша справится и с помощью рук. Он как можно быстрее, но соблюдая тишину, направился к повороту. Нож уже караулил гостя на месте. Оставалось около 3 метра, когда показалась черноволосая голова. Тихий, обрывистый всхлип при виде ножа, ошарашенный взгляд на несущегося Сашу. Все произошло так быстро, что Саша не успел остановиться, но вместо того, чтобы вырубить Артура, повалил его вниз и повязал. «Твою мать!» — зашипел он. «Я думал, это кто-то из охраны лабиринта». «Эй!» — закричал Артур. «Тогда отпусти, Саша зажал ему рот. «Тихо, идиот!» Саша перешел на шепот, стараясь самому не превысить децибеллы. «Тебя могут услышать!» Не сразу, но Артур успокоился, однако метался взглядом, полным смешения страха и гнева. «Да отпусти ты уже!» Он перешел на шепот. «Сам же сказал, что не того поймал. Из чего ты взял, что в лабиринте есть охрана? Потому что умею думать, в отличие от тебя. Отпусти! Сначала скажешь, какое задание у тебя. Почему я должен... А-а-а! Больно!» Заверещал Артур, когда плечевой сустав правой руки подвергся манипуляциям, к которым не был приспособлен. «Не ори, идиот! Отпусти! Не ори, а то вырублю нахрен, как того придурка!» «Так это все-таки ты оглушил Андрюху?» Голос пленника заметно стих. «Да, я! И я умею делать это больно!» Саша снова начал тянуть руку Артура в обратную сторону, пока не почувствовал сопротивление сустава. «Сука! Ты не лучше этих ублюдков!» Артур сжал зубы и зажмурил глаза. И Саша надавил еще немного. «Браслет!» — завопил он. «Браслет! Отпусти же!» Саша отпустил пленника и почувствовал, как на лбу появляется испарина. Он наблюдал, как Артур опирается о стену спиной и все еще жмурится от боли. «Извини, меры предосторожности», — выдохнув, объяснил он. «Я думал, что нам могли дать один и тот же объект. И обязательно было нападать? Спокойно спросить нельзя?» «Ох!» Бедный парень пытался успокоить боль в плече, потирая и массажируя. «И что мне теперь с этим делать?» «Пока терпеть. Тебе вряд ли это помешает использовать магию. Почему ты так думаешь?» потому что ты сейчас пытаешься проникнуть в мою голову, а от этого у меня мозг чешется. Не заставляй меня искать выключатель этого недомогания». Артур прекратил попытки завладеть разумом Саши. Не зря он потратил так много времени на тренировки со Светой, хоть до сих пор не смог продержаться против нее и минуты. «Ах, интересно, что скажет Остапыч, когда узнает, что в его берлоге завелась крыса?» Начал дерзить Артур, когда Саша двинулся дальше, решив не тратить больше времени на бесполезные дискуссии. «Ты бессмертный, что ли?» Саша сделал самое грозное лицо, какое только смог, но постарался выглядеть хладнокровным. «Да ладно тебе! Я наслышан про твои подвиги от Андрюхи. Он, кстати, на твоем факультете учится, на втором курсе. А ты лишил его последнего шанса вырваться. Шансы есть всегда, и свои я привык не упускать. Он мне мешал и поплатился за это. Сам виноват». Артур последовал за Сашей. Похоже, он заблудился и не знал, что делать дальше. «Ах, ну да, наверное, легко это говорить, когда родился гением. Не зря ты здесь оказался после всего, что натворил». «Ты можешь заткнуться», — огрызнулся Саша. «Сначала рискнул своей командой на первом же испытании, да еще и товарищей обманул. Потом утверждался за счет ребят. Хотя первому я бы не удивлялся. Таких ублюдков еще поискать». Саша не знал, о чем говорил Артур, но, видимо, это было что-то личное и вполне походило на правду. «Так еще и в любимчиках у преподов числишься». Рука так быстро описала дугу и вцепилась в горло, что когда Артур осознал произошедшее, уже оказался прижатым к стене и лишенным возможности дышать. Даже про боль в плече забыл, пытаясь отцепить от себя белые от напряжения пальцы на его шее. «Послушай сюда!» прошипел Саша. «Мне плевать, что думаешь обо мне ты и что думают другие. Мне плевать, как выглядят мои поступки и какие слухи распускают всякие Андрюхи. Но если ты не засунешь свой язык куда подальше, то я вырву его тебе с корнем. Уяснил?» Артур закивал, хотя это больше походило на конвульсии. Говорить он не мог. Получался лишь слабый хрип. Саша убрал руку, и он рухнул на колени, глотая воздух. «Хгра! Хгра! Ты меня чуть не удушил!» «Чуть-чуть не считается. Если решил следовать за мной, то делай это тихо и не мешай, иначе повторишь участь своего дружка». К сожалению, все сказанное Артуром было отчасти правдой, как правдой было и недружелюбное отношение к Саше со стороны одногруппников. Открытых претензий ему предъявить боялись, но с каждым успехом он все больше отдалялся от коллектива. А когда Елена Алексеевна устроила его на занятия второго курса по некоторым предметам, но маги и вовсе начали презирать его не меньше, а то и больше, чем аристократов. Аристократы же, по большей части, продолжали относиться к нему с пренебрежением. К счастью, Пашка, Денис и остальные из его компании не бросали Сашу, и служили хорошей опорой в трудные моменты. Он еще больше стал ценить своих друзей. Дальше шли тихо. Правда, это продолжалось не слишком долго. Все-таки Саша оказался прав. И по лабиринту бродили охранники. Одного такого они встретили на полпути и скрылись за коридором, успев остаться незамеченными. Артур их чуть не спалил, издавал слишком много шума при ходьбе. Но парень в черном, патрулирующий коридоры, в конце концов списал все на шум от ламп и продолжил путь. Саша думал его отпустить, но тот вдруг достал из нагрудного кармана сложенную несколько раз бумагу, карту лабиринта. Такое упустить нельзя. Скорее всего, открытое противостояние закончилось бы для Саши поражением, но ему повезло, и охранник стоял спиной к нему и в пределах досягаемости. Оставался вопрос выбора оружия. Нож? Вряд ли. Теперь это не казалось хорошей идеей. Убивать он не собирался. Вырубить им будет проблематично. Стоит дать охраннику хоть малейший шанс, и ситуация выйдет из-под контроля. Саша посмотрел на Артура. Артур это заметил и с подозрением уставился на него. «Чего? Верь мне!» «Что? Что ты имеешь в виду? Отвлеки его!» «Какого хре... а...» Худощавое тело Артура выпрыгнуло в коридор. На шум охранник отреагировал быстро И скоро он уже перешагнул поворот, за которым спрятался Саша. Периферическое зрение у парня тоже оказалось неплохим, и он почти сразу заметил засаду. Почти! В области использования магии он превосходил Сашу, но вот в физической подготовке Саша почти успел догнать молодое поколение знати из военных родов. Так что пара точных ударов и черное тело приняло горизонтальное положение. «Ты совсем, что ли? Какого хрена это было? Я бы принял роль наживки, если бы был уверен, что ты сможешь вырубить его. Хотя нет, я тебе не доверяю. Так что заткнись и скажи спасибо. Я достал нам карту лабиринта». «Да ну! Вот это круто! Дай глянуть!» «Подожди!» Саша раскрыл лист. На нем был нарисован тот же лабиринт, что и на стенде в комнате. Но тут отметили несколько тупиков. Точнее, 5. Это показалось странным, ведь участников допустили 6. Значит, на один из артефактов было 2 претендента. И что-то подсказывало, что Саша один из них. «О, а вот и мой браслетик. А где мы находимся?» «Вот тут». Саша указал на один из перекрестков лабиринта, и в голове всплыл дальнейший маршрут. На самом деле, его несколько раз отвлекали, и насчет последней части пути он уже сомневался. И не зря. Пару поворотов он вполне мог перепутать. «Дай зафотую», — влез Артур. Послышался щелчок камеры телефона. «Ты как вообще на меня вышел? Это же в другую сторону». «Кто знает, кто знает. В любом случае, все закончилось почти хорошо. Ты еще не прошел испытание. Не спеши с выводами. Я предпочитаю верить в лучшее. В общем, спасибо и пока. Я пойду». «Стой!» — рявкнул Саша, и Артур, не без беспокойства, замер на месте. «Ни слова про меня, никому. И дружка своего предупреди. Понял?» «Да успокойся ты. Мы же теперь в одной лодке. Смотри, на другого охранника не попадись. Один на один даже мне с ним не справиться. Учту. Благодарю за беспокойство», — наигранно поблагодарил Артур. По крайней мере, теперь он не язвил и не дразнился. Уже прогресс. Он повернулся, сделал шаг и тут же остановился. «Кстати, я знаю, как увеличить мои шансы на успех». «И как же? Смотри и учись!» Артур подошел к бессознательному охраннику и принялся стаскивать с него одежду. Саша решил не ждать результата и продолжить путь. Оставалось около 15 минут, а впереди еще наверняка ждали новые преграды. Появилось желание вырубить еще одного караульщика и последовать примеру Артура. Но тут потребуется слишком много удачных совпадений, чтобы дело выгорело. Пару раз приходилось прятаться и избегать патрулей, меняя маршрут. После чего очень пригождалась карта. Гул светильников уже действовал на нервы, как и стены и грязный потолок. Желание поскорее закончить это испытание возрастало с каждым шагом. Но из-за патрулей постоянно приходилось сворачивать, и маршрут увеличивался. Минут за 5 до истечения времени Саша добрался-таки до нужного поворота. Он вошел в тупик и... ничего не увидел. Такие же голые стены, грязный потолок и мерцающая лампа. От сырости, пыли и отчаяния болели глаза, и постоянно напрашивался чих. Нет, он не мог ошибиться. В этом Саша был уверен. Это точно нужное место. Значит, артефакт спрятан. Или... нет, его же не могли обогнать. Вряд ли кольцо валялось прямо на полу. А никакого постамента или столика тут не было. Поэтому Саша решил использовать сенсор. Хоть это и создаст сильный магический импульс и сможет привлечь охранников, но другого выбора не нашлось. Саша закрыл глаза и начал сканировать. Образ стен, теперь уже не предстоящих перед ним мрачными и невзрачными, показали свою структуру. Саша различил слой штукатурки, кирпичи, цемент, щели и каждую неровность. Концентрируясь на одном небольшом объеме, он на несколько секунд мог перейти на клеточный уровень, хотя на этом уровне ему все еще не хватало сил контролировать объекты. Но даже просто сенсор стоил ему огромных сил. Однажды Саша понял, что подсознание само направляло его на уровень строения веществ. А ведь если есть возможность видеть эти уровни, то должна быть возможность этими уровнями и манипулировать. Но каждый раз подобные попытки заканчивались упадком сил и разгромным поражением. В бетонной стене он нашел то, что искал. Внутри скрывалась какая-то головоломка. В полости находились кубические блоки с одним свободным местом, на котором Саша нащупал искусственные сферические впадины. А на одном из кубов, наоборот, часть объема представляла собой такой же сферический, но выпуклый узор. Все стало ясно. Нужно поместить ключ в замок. Главными проблемами были время и опасность обнаружения, так что Саша поспешил приступить к делу. Сама головоломка особой сложностью не отличалась. Но вот передвигать блоки, попутно сканируя поверхность, оказалось делом непростым. Через пару минут прозвучал желанный щелчок. Зашевелился пол, и Саша заметил небольшой подъемный механизм. Затем он, наконец, вернулся в нормальный режим и начал подавлять отдышку. Головоломка отняла очень много сил, однако отдохнуть у него не получилось. Только он сел, как сбоку вспыхнул свет. Пламя стремительно летело прямо в него, даже издалека пылая сильным жаром. Саша еле успел отскочить, но все равно едкий запах паленой одежды и волос ударил в ноздри. Под следующий огненный шар Саша нырнул, приблизившись к противнику. Тот попятился, занес руку, готовясь нанести следующий удар. Но вдруг всхрипнул, замер на несколько секунд и упал на колени. Из спины торчал нож, погруженный почти на всю длину. «А-а-а!» Болевой шок прошел, и напавший на Сашу почувствовал, как резкая боль прорастала корнями по телу. Юрий Вуйчич, один из испытуемых, корчился, не в силах сделать нормальный вдох, пока подъемный механизм поднимал артефакт наружу. Саша не хотел нанести сильный вред парню, просто сработал на автоматизме. Единственным оружием в его руках оказался нож, а с кулаками лезть на мага огня – идея плохая. Вуйчичу просто не повезло. Саша не стал вытаскивать нож, но постарался зафиксировать рану и сделал повязку из его одежды. Артефакт, только он показался, мигом полетел в руку. «Какого хрена ты на меня напал?» – предъявил Саша раненому. Тесный тупик заполнился запахом гари и сжженной пылью, но оставлять парня одного он не решился. «Выбора не было», — с трудом ответил Юрий. «А, черт! Терпи пока! Думаю, тебя обработают, как только найдут нас!» Саша поймал себя на мысли, что он слишком просто попался. Не заметить врага в нескольких шагах от себя — это непростительно. Сенсор все еще давался слишком тяжело. «За меня можешь не беспокоиться». Юрий вдруг ухмыльнулся и взглядом указал Саше на его ладонь. Кольцо в руках вдруг слабо засияло, и в местах гравировки и вскоре после этого окружения сменилось на совершенно другой интерьер. Снова телепортация. Саша очутился в помещении, похожем на учебную аудиторию, или кабинет для совещаний. Несколько столов расположились в три ряда, упираясь в длинный поперечный стол. Вместе с Сашей появились и остальные испытуемые. «Я вас убью!» – заверещала сходу Вика. «Совсем долбанулись уже! Я чуть кони не двинула в этом гадюшнике!» В руках она, однако, держала цепочку с кулоном. Артур все еще в форме охранника хмурил брови, раздраженной истерикой девушки. Глеб устало присел за ближайшим столом, стараясь не обращать на нее внимания. Через пару минут открылась дверь, и в ней показался Николай. «Поздравляю, коллеги!» — воскликнул он тут же. «Да пошел ты!» — начала Вика, но ее тут же прервали. «Успокойся, красавица! Твоей жизни ничего не угрожало, уверяю. Однако мы постарались максимально приблизить условия к реальным, и ты справилась на отлично!» Это вроде остудило девушку. «Итак, думаю, вы все устали и хотите поскорее попасть домой, поэтому буду говорить кратко. Испытания вы прошли успешно и теперь допущены до стажировки. Это низшая должность в организации, но здесь есть один плюс. Я буду за вами следить и работать будем вместе». Он подмигнул Вике. «Возьмите эти телефоны и всегда держите при себе». Он достал из кармана 4 маленьких плоских устройства с небольшим экраном и одной кнопкой. «Да, это вам не iPhone», прокомментировал Артур. «Телефоны служат только для обратной связи, то есть позвонить сами вы мне не можете, а вот принять звонок вполне. Этого пока хватит». «А если я не приму звонок?» – спросила Вика. «Ну, это зависит от ситуации. Без веской причины я бы на твоем месте этого не делал». Николай улыбнулся так, что девушку бросило в дрожь. «Возможно, это был прием телепатии. Мы с вами будем заниматься добычей артефактов и источников новых знаний. Это самое престижное занятие в Триглаве, так что можете гордиться собой». «И это все?» – спросил Саша. «Никаких фейерверков, банкетов и торжественной части?» «Да», — ответил Николай, — «мы здесь не поклонники шумных празднеств, хотя можете заглянуть в кафешку, познакомитесь поближе заодно». Саша переглянулся с новоиспеченными коллегами и понял всю абсурдность этого предложения. «Ну, вы можете быть свободными», — продолжил Николай. «Телепорт перенесет вас в город. До следующей встречи». Ребята направились к выходу. Кажется, никто из них еще полностью не осознал произошедшее. Но Саша решил задержаться. Николай будто ждал этого и тоже не спешил уходить. Когда они остались один на один, Николай поудобнее расположился на стуле за одним из столов. «У тебя ко мне вопросы? Что с Юрием?» «О, твоя доброта так благородна! Почему он тебя волнует? Он ведь мог тебя убить! И я его тоже!» Переждав небольшую паузу, Николай ответил: «Не беспокойся, он в безопасности. Наша медицина, хоть и похуже академической, но такую царапину мигом излечит. Почему именно нас ты столкнул? Потому что ты способнее остальных, и мне захотелось тебя проверить более досконально. А при чем тут Вуйчич? Он накосячил и должен был реабилитироваться. Это один из моих подчиненных». «Так он...» «Да, я специально его заслал на испытание. К сожалению, его будущее не такое радужное, как у нас с тобой. Но парень он хороший, идейный. А на тебя у меня большие планы». «Еще одна отличная новость», — фыркнул Саша. «С чего бы такая честь?» «Не из-за твоей магии, не угадал», — будто прочел его мысли Николай. «Просто ты больше остальных близок к нам по своему мировоззрению, по складу ума. Ты способен приложить все свои силы для нашей победы. Или будешь способен в будущем, когда полностью проникнешься нашей целью. Хотя сейчас ты, конечно, мне не доверяешь, но я постараюсь это исправить». «Я мало кому доверяю, и это правильно, но все же ты здесь, и ты теперь в наших рядах. Я очень рад этому факту, поверь. Поэтому позволь открыть тебе один секрет, чтобы начать налаживание доверия между нами». Он сделал драматичную паузу, сбросил улыбку и принял серьезный вид. Даже пафосно поджег сигарету и эффектно защелкнул зажигалку. «Я один из руководителей организации». Саша не нашел, что ответить, лишь кивнул после недолгого замешательства. «Саша, тебе нужно отдохнуть». Николай переключился с драматизма на свое прежнее состояние. «Принять душ, поесть, поспать, прогуляться с девушкой в конце концов. Ты слишком грузишь себя не по делу. Общество магов – опасное место, и смерть здесь постоянно гуляет рядом. Когда имеешь дело с людьми, способными превратиться в огромного монстра или обрушить на тебя грузовик, о милости к врагу думать перестаешь, и тебе стоит стать более черствым. Я... Все, иди домой и выспись, и прими ванну. Ты воняешь паленой шерстью. Считай это приказом начальства. Ведь я теперь таковым и являюсь для тебя». Опять эта фальшивая улыбка. Саша немного пожалел, что ему не выпало стать телепатом. Играть с таким человеком становилось все опаснее и... страшнее. «Ладно, мне действительно нужно отдохнуть. В академии завтра тяжелый день. Готовишься к соревнованиям? Информаторы у тебя отличные. Не в этом дело, хоть ты и прав. Я просто умею думать наперед. Ну, бывай, Саша. Я с тобой свяжусь, когда потребуется». «Хорошо, пока». «Ах, да, постой». Саша обернулся и тут же поймал нечто блестящее. Это была та монетка с ангара. «Как я и обещал. Может, это еще один шажок к нашему взаимопониманию?» «Спасибо». Саша кинул монетку в карман, вышел через дверь и исчез в телепорте.